Вы слушаете фрагмент программы о Боге, физиологии и новом мире. Сказитель Виктор Луговой. Тело остается здесь, на Земле. Это тело остается, потому что оно низковибрационное. И, как сказать, оно останется здесь, потому что не вписывается в именно те вибрационные процессы Земли, которые, как сказать, сейчас происходят. И поэтому это тело остается, но, как принято в социуме, человек типа умирает. На самом деле душа просто оставляет эту одежду, которая ей уже некомфортно, уходит туда на перетрансформацию, но возвращаться на Землю она уже не сможет, потому что ей нужно доиграть эти программы в трехмерном мире, и только повысив частоты, она там оставляет или переходит в том физическом теле уже тогда на эту планету. А уже как перебазироваться, это может быть разные методы. И с помощью капсул, и с помощью тех самых летательных аппаратов, и с помощью, как сказать, различного рода трансмутаций, и тогда эти все процессы на пятом измерении мы будем изучать досконально. Более того, когда наши вибрации поднимутся в четвертой мерности, и мы фактически поднимемся к более, как бы сказать, ну, середина четвертой мерности и так далее, мы увидим, по сути своей, мы сейчас видим инопланетные корабли, которые бороздят просторы нашей Земли. Сейчас их все больше и больше. Летательные различные аппараты и так далее и тому подобное. О чем это говорит? Наши звездные братья из 64 цивилизаций, плюс те, которые пришли не только за тем, чтобы нам помогать, но еще и нас использовать, доить и использовать неразумных для того, чтобы подкормиться, потому что такой период, когда можно подкормиться под разными предлогами, оказывая нам различного рода типа услуги, вводя нас в заблуждение и решая свои задачи. Но сейчас очень много наших звездных братьев, которые находятся в околоземной орбите Земли, которые готовы проявиться в нашем физическом плане, чтобы мы их могли видеть. И корабли, и существа света, и всех тех, которые мы называем пришельцами и так далее, которые готовы с нами вступить в контакт. Мы не готовы, человечество не готово к тому, чтобы с ними вступить в контакт на основах любви и взаимопонимания, а не на основах вражды. Очень много страха. И этот страх нам мешает. Мешает сейчас принять нас такими, какими мы есть, принять ситуацию, которая сейчас складывается, принять события все, которые происходят, принять все, что происходит в наших семьях, в наших родах, в нашей стране, в наших, как сказать, на планете Земля. Вот в чем дело. Наш страх блокирует наше восприятие. Но если мы обратимся к себе и зададим вопрос, а я вообще-то для чего здесь? Но первый вопрос вообще-то, кто я? И если я вспоминаю, что я великое существо света, которое сюда пришел для доигрывания опытов, для того, чтобы закрепить те опыты, которые я нарабатывал во многих-многих своих воплощениях. Значит, что мне нужно? Мне нужно это вспомнить. И все наши опыты, которые мы проходили на Земле, это как раз те опыты, которые нам говорили, это не ты, и это не ты, и это не ты, и это не ты. А мы проживали в разных опытах, и кем мы только не были. От фараонов, или там от президентов, и так далее, и тому подобное, до простых смертных, до бездомных и нищих и прочих всяких разных. Почему? Потому что это все не мы. Это роли, которые мы использовали, доигрывая или проигрывая в социуме, в разных воплощениях, на разных планетах, точнее, в разных странах, на разных континентах, в разных родах. Именно для того, чтобы наконец-то осознать. Все это не я. Я не тело, я не ум, я не мысли ума, я не то, что обо мне рассказано где-то, прочитано в матричных системах и структурах и знаниях. Я вообще-то высшее существо света. Я ангел из великого центрального солнца. Я пришел сюда, в этот мир, как дар этой планете, неся сюда свет истины и любви, как планете Земля, так и человечеству, для того, чтобы планета Земля могла вместе со мной подняться в пятую мерность и перейти на другие вибрации. безусловной любви. Вот это сейчас и происходит. Тотально везде. И затрагивает каждого человека. Поэтому и от каждого зависит, как он будет трансформироваться. Или он принимает это, или он не принимает. И поэтому те, которые не приняли, они оставляют тела. И те, которые все играются и заигрались в свои игры по управлению планетой, и типа мы тут будем контролировать и дальше, их начинают скопом отзывать. Скопом отзывать просто-напросто. Просто нам, от нас, так как все средства массовой информации находятся в одних руках, от нас эту информацию просто закрывают. Но поверьте мне, если бы вы увидели, какой поток называется, как в аэродинамической трубе засасывает туда всех тех, кто заигрались и пытается сохранить свою власть, вы бы увидели, как мгновенно и многогранно меняется этот мир. И особенно система сдерживания, которая на сегодняшний день еще управляет. Но она видит, что все, что она делает, ведет к обратному эффекту. Это первое. И второе. Нам нужно осознать, что мы, независимо от того, принимаем мы или не принимаем те энергии, которые идут, мы все равно трансформируемся и меняемся. Кардинально меняемся. И в нас открываются и новые частоты, в нас открываются новые тела, в нас расконсервируются геномы наших ДНК, и у нас появляются все новые и новые спирали. Но для этого нам нужно осознавать, что это нам в пользу, в плюс, и заявлять через чистое намерение, что я готов это принять. Я готов новые тела принять. Я готов, чтобы они у меня открылись. И те, кто осознанно и принимают это, у них это происходит каждый день. Вот буквально вчера я работал над тем, что активировал в себе троичность. Троичность – это называется или тройственность, или троичность, или ген так называемой гениальности. Ген гениальности, потому что это принадлежит нам. И он был просто законсервирован. Это ген, который позволяет нам уравновесить темное и светлое и создать нулевую точку баланса внутри себя, сгармонизировать наше внутреннее пространство и фактически по сути своей вот стать в той нулевой точке именно тем существом, который тут же соединяется напрямую, соединяется с Богом или со своими высшими частотами, которыми, по сути, является. Это первое. И второе. Активировал восьмое солнечно-плазменное светокристаллическое тело, которое сейчас активировано вокруг. И оно начинает излучать свет. Свет, изначальный свет, которым мы являемся. И поэтому то, о чем я говорил, и то, что говорили наши учителя, и наши кураторы, и наши, братья звезды, они говорили нам, перейдя в светокристаллическое тело, вы, по сути своей, будете как лампочка, вас будут видеть все, потому что свет будет излучаться, как солнце. И вот этому мы идем сейчас, постепенно трансформируя свое сознание. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.